Моя душа к тебе рвется, знай и верь, это факт. Мое сердце с твоим бьется в один ритм, в один такт. Красивый мужчина.